Она будет благоговейна. Вот. Может быть, даже лучше, чем фортепиано. А если какое-нибудь такое квази-маршеобразное, что-то такое, орган уже этот не сыграет роль. Такой вопрос. Вот. То есть уже другое произведение так фактурно на органе не обработаешь, как на фортепиано. Теперь, чтобы вы знали, что для будущих наших музыкальных школ вот, наши работники занимаются тем, что сейчас составляют учебник по музыкальной литературе для наших школ. Вот там поручили, вот, и делают. Значит, в этом учебнике будут какие фамилии? Бах будет, Мендельсон. Вот. Ну, другие, может быть, еще какие-то там на две фамилии. Вот. Почему? Потому что Шуман, Спирит, Моцарт, Масон и так далее. Вагнер, Скрябин – это почти уже сатанисты. Вот. А остальные фамилии композиторов – это только писавшие христианскую музыку. Вот. Бортнянский, Архангельский – вот такие вот. Значит, свой будет учебник. Вот у вас, у кого детки будут, или у кого-то еще уже есть, значит, такое готовится для того, чтобы в нашей музыкальной школе был свой учебник музлитературы. Ну, учебник музлитературы, вы же понимаете, что там не только читают книжки про композиторов, нет. В основном там знакомятся с их творчеством. Значит, если Чайковский, там, значит, играют и поют, и все там. Слушают на записи вот эти вот произведения. Это они обязаны сдавать. Вот. Значит, это, если вопросы будут возникать, мы будем делать музыкальные школы, а что там, чему учить? Готовят такой учебник. Так, еще какие вопросы вот у нас на МХО? Ну, допустим, вы знаете, что такое най, да? Что это за инструмент такой? Молдавский, да? Такой свистулечка такая, вот, как флейта, поперек. Очень много разговоров было по поводу этого ная. У разных народов этот инструмент называется по-разному. Вот, в Библии, по-моему, там написано цевница или цевница, я не знаю, как правильно. Но есть подозрение, что это флейта пана. Но флейта пана, это говорят братья, что это не то. Происхождение флейты пана оккультное. Я не знаю, что это за пан такой и что ее за флейта такая. Да, вот. А вот происхождение ная не оккультное. Вот. И най так играет, что в легких тональностях можно вот это глиссандирование избежать, или, как мы говорим, подъезды в легких тональностях. А вот в трудных тональностях там избежать нельзя, поэтому они делают такие вот вещи. Я специфику не понимаю этого инструмента, но об этом мы тоже на МХО говорили. Так, еще, значит, полный запрет на электроинструменты с ударной установкой. Это об этом говорить не надо, да? Ну, то, что сейчас там в других деноминациях полным ходом, у нас это чтобы не должно именоваться. Значит, электроинструменты с ударником не включать в церковные инструменты. Теперь, вот спорный такой вопрос у нас возник. Вот как вы думаете, если, допустим, кто-то напишет произведение для какого-то оркестра, для духового, для народного, для симфонического оркестра, ну, скажем, такое с обобщенным названием, ну, скажем, «Сон Иакова», как мы это будем слушать? Ну, или, например, как еще может быть, «Авраам приносит жертву Исаака» и идет произведение. Все сидят, слушают. Как такой жанр приемлем? Ну, вот обобщенное название. Вот там пресвитер или кто объясняет. Значит, братья, сестры, сейчас будем слушать произведение «Сон Иакова». Вот они будут играть. Ну и как? У каждого свое, безусловно. У каждого свое. Дело в том, что такой случай есть у нас. Один брат написал симфоническую поэму под названием «Иов». «Иов». И вот такое сильно там произведение такое. Вот если бы вот в церкви сыграть, как вы к этому? Они осудили произведение за название, или саму музыку бы осудили, или что они осудили бы? А? Ну, музыка какая-то там, я знаю, такая вот, громкая какая-то. Но когда музыканты играют, подразумевается, что они не разговаривают. Они играют, там никаких слов нет. Но произведение, оно называется обобщенное. Иов. Вот они сидят и играют минут 15-20 там на скрипках, там на трубах, называется Иов. Нет, да? Ни под каким соусом. Из мира. Вот, друзья, мы сейчас входим вот в такие плотные слои музыкальной атмосферы, еще и с глубокомысленными лицами сидим там, размышляем, можно или нельзя. Вот. Ну, в миру, может быть, и играли бы там. Назови, как ее хочешь. Один назовет Иов, другой назовет Карл Маркс. Да там ничего не поймешь в музыке. В музыке там ничего не поймешь. И вот сидят с глубокомысленной миной, слушают. Значит, я тоже однозначно против. Против такого творчества в нашей среде. Теперь возникает вопрос такой, что у некоторых братьев вот, ну, есть беспокойство по поводу того, что некоторые произведения молодых авторов они с такой немножко эстрадной закваской. У вас нет такого? Особенно там в районе Молдавии вот это. Есть чуть-чуть, да? Проникает. Но беспокойство не по поводу того, что там по радио, по телевидению, а беспокойство, что в нашем братстве молодые братья пишут такие песенки, которые, да, вот такой легкомысленной упаковки. Вот. У сибирских братьев очень серьезное переживание, что чем ближе к Западу, тем ближе вот к такому влиянию. Значит, при слушании такой музыки будьте осторожны и при исполнении. Различаете духов, что это такое. Так, теперь вот когда курсы какие-то будут у вас проходить, значит, МХО советует вам как? Начинать урок не с музыки, а начинать урок, может быть, ну, молитва, это понятно, ну, может быть, или Слово Божие там прочитать, или просто какой-то духовный вопрос разобрать. Для чего это? Ну, чтобы наши курсы не походили на музыкальное училище. Вот. А то там музыкальное училище, там на первом месте сводится все служение искусству. Вот, чтобы это не выглядело, что у нас просто какая-то увлеченность музыкой и больше ничего. Нет, чтобы мы поняли, что служение Богу – это не увлеченность музыкой. Друзья, для некоторых особенно вот хочется, чтобы вы блокнотик записали себе. Служение Богу – это не увлеченность музыкой. Нет, нет, это заблуждение. Служение Богу – это не увлеченность музыкой, а служение – это славить Бога. Вот главная цель, а не музыкой быть увлеченным. А это не одно и то же. Служение Богу – это не увлеченность музыкой, а прославление Бога. То есть не относиться к служению как просто к искусству. Не относиться к служению, как просто к искусству, Поэтому лучше и слово что-нибудь прочитать, или духовный вопрос какой-то поднять. Вот. Ну, мы Слово Божие не читали, но я очень часто перед началом прочитывал из этой безобразной книги Стива Миллера «Споры», или просто так какой-то духовный вопрос давал, чтобы у нас меньше походило на мирское заведение. Так, теперь вопрос в отношении музыкального служения. Кто может служить музыкой в церкви? Вот певец или музыкант, не имеющий рождения свыше, певец и музыкант, не имеющий рождения свыше, не может участвовать в организованных формах музыкального служения. Не может быть. Теперь вопрос интересный такой стоит. Задумывались вы когда-нибудь, но на МХО его тоже поднимали. А если из другой деноминации кто-то приедет с группочкой там попеть, как тут? Нельзя, да? А? Пусть сидят и слушают, да? Ага. Ну да, мы тоже так решили, что в служении по местной церкви не могут участвовать певцы и музыканты из церквей других деноминаций. Ну а если, допустим, посетили те певцы и музыканты, которые расположены к узкому пути? Менониты – хорошо. Из регистрации. Пение нормальное? Нормальное пение? Ну, это положительный пример, что из регистрированной пришли и попели. А если из регистрированной придут и будут нам такое петь? Он говорит, сейчас они нормально поют. Ну, сейчас они уже там и прихлопывают, и притопывают, и кто его знает, что там. Ну, в общем, если они расположены к узкому пути, то им можно позволить участие в служении. Но, во-первых, только своей группой, своей. Совместное участие с нами недопустимо. Только своей группой. Вот. И то надо избирательно. А что вы будете петь, как, в какой манере? Вот. Но если только они расположены к нашему пути. Если они приходят сюда со своим намерением каким-то там рыбачить или что, тогда лучше не надо. Так, еще один вопрос. У нас тоже возник такой вопрос. Допустимо ли в служении музыкальное такое служение с оттенком, что ли, концертных форм каких-то. Ну, вышел какой-то аккордеонист и баянист, и тут вот так полоскает, как говорится. Вот, и что? Концертные формы. И на басах он там, и делает паровоз там, это так. Баян очень техничный там. Вот, и как там вот. Друзья, мы так, значит, музыкальное служение не должно приобретать концертные формы. Не должно. Конечно, мы против и обрядового характера, чтобы там одевать какие-то тоги на них там или что. Вот, это тоже не надо. Но и концертный характер не надо. И еще записали, никаких телодвижений. Сейчас это будет очень актуально, потому что к нам могут приходить там всякие с движениями. Такие подвижные христиане могут приходить. Вот, и внедрять нам вот эту вот радость. Никаких телодвижений. Теперь, а вот как быть в отношении молодежного хора? Ну, мы понимаем, что взрослый хор... Там всех не берут, да, во взрослый хор? Вот. Там нужно посвящение певца, во-первых, хористы. У вас так бывает, да, посвящение Христа, это певца в хористы. Вот. И не должно быть никакого неоставленного греха у этого хориста. Значит, он должен исповедоваться, и потом посвящение в хористы его туда ставят. А как с молодежным хором быть в таком случае? Вот. И у нас тоже этот вопрос обсудили и решили так. Значит, тоже можете себе записать. В отличие от основного хора, в хоре молодежи вначале обычно принимают участие все. В начале. Значит, в отличие от основного хора, в хоре молодежи вначале обычно принимают участие все. А потом, когда они уже, ну, во-первых, они возрожденные должны быть, если в основной состав, вот, должны исповедаться, значит, пройти очищение, и потом посвящение в хористы, они могут петь. Вот этот вопрос тоже важный. Теперь вопрос подняли. Помните, мы с вами говорили, как кто-то записку написал, что если это еврейская музыка, то можно ее исполнять всю подряд. То есть евреи получили такой приоритет против других национальностей, что ихнюю музыку можно любую исполнять. Нет, конечно. Вот этот гимн национальный израильский, он очень красивый. Церковь не должна стоять на политической платформе, потому что всякие вот эти гимны – это уже дело такое. Вот, лучше не иметь дела с этими гимнами. А еврейские каноны, которые у нас напечатаны, еврейские каноны петь можно, там все проверено. Вот. Так, теперь еще какие вопросы. Дети могут ли участвовать в богослужении в хоре и оркестре? Могут. Хотя они и не члены церкви, но дети могут участвовать в богослужении, в оркестре поиграть, в хоре попеть. Это дети. А взрослые невозрожденные не могут. Невозрожденные нет. Вот. Теперь еще один вопрос. Значит, тоже непростой. Вот есть песни, которые сами по себе, они как-то, ну, не могут служить сопровождением к танцу. Но если попадет в какие-то руки эта музыка, вот, после некоторой обработки, ритмом, темпом и так далее, фактурно обработать, можно приспособить к телодвижению. Понятно, о чем говорится, нет? Вот. И все будет зависеть от того, в чьи руки попадет эта песня. Если попадет в руки такого плотского христианина, вот, то представляете, что он там может сделать? Ну, например, взять такую простую песенку «Пойте все». Вот что он может сделать? Деткам только давай. Друзья, пока вот мы сейчас вот читали, кое-кто записывал, может быть, у кого какие-то вопросы возникли, давайте, может быть, по ходу дела сейчас и... Вот. Теперь, друзья, вот смотрите, как могут, ну, попадаться нам в жизни такие люди, которые будут настаивать на том, что все-таки в Израиле танцевали. В Израиле танцевали, да? Как мы на этот вопрос будем отвечать? Вот. Ну, о том, что танцевали, мы сейчас не будем места открывать, что, ну, выражали свою радость Богу в танце. Да, в народе это так было. Вот. И обычно, как в русской песне написано, с пением и ликованием, да? Лики – это есть танцы. Лики – это и есть танцы. Вот от Луки 15 глава там, да, вот с пением ликования, возвращение блудного сына и так далее. Но надо учесть, что каждый пол, ну, у кого Библия есть, просто с ними трудно будет разговаривать, в каком плане, что не то, что они вас перетянут на свое понимание, но просто вы не сможете возразить и объяснить им, что они сильно заблуждаются в этих танцах. Ну, давайте прочитаем сейчас Исход 15:20, да? Смотрите, здесь танцы. Исход 15:20. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликовали». Обратите внимание, что в Израиле женский пол отдельно танцевал, а мужской отдельно. А когда они соединились вместе? Вот это очень важный момент. Давайте еще прочитаем книга Судей 11:34. Судей 11:34. «И пришел Ефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами». Вот. Опять-таки, видите, как танцы в Библии, вот, такая вот, как, ну, забава или выражение радости семьи, допустим, вот, или какой-то религиозный обряд. Вот. Это было так, действительно. Но чтобы вас никто не убедил в том, раз в Израиле танцевали, значит, и в церкви можно танцевать. Нет. Давайте немножко углубимся. Каждый пол танцевал отдельно. Давайте посмотрим Псалом 67, 26. Псалом 67, 26. Чтобы убедиться, что каждый пол танцевал отдельно. 67. 26. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Девы отдельно. Все. И еще можно посмотреть Иеремия 31:4. Это я делаю особенное ударение, вот, что вместе с мужчинами они не плясали. Это уже удел мира, они вместе там соединяют. Вот. 31:4. Тут написано: «Украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена дева». Девы танцевали отдельно. Выходить в хороводе веселящихся. Девы отдельно в хороводе веселились, но мужчин там не было. Это первое. А кто помнит, когда появились совместные танцы? У Золотого Тельца. Давайте посмотрим 32:19, Исход. Исход 32:19. Вот где они соединились. При поклонении этому Тельцу. Вот, это дело сатанинское. 32:19. Братья, я, может быть, буду говорить, а вы будете открывать и читать, а то мне трудно сразу и сюда, и сюда. 32:19. «Когда же он приблизился к стану, да, Моисей, и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой». Вот там они все скакали, и мужчины, и женщины вместе. Это золотой телец. Так, теперь... Значит, впервые в Израиле, теперь обратите внимание, сейчас мы в самую сердцевину рассуждений. Они где прыгали? Вот, смотрите, около жертвенника, да? Вот, около жертвенника. А что такое жертвенник? Жертвенник, ну, сейчас сестры уже отключаются, для них это слишком серьезно. Давайте, братья, тогда с вами хотя решим. Вот, значит, Где они тут? Вот. Здесь впервые в Израиле жертвы соединились с танцами. Танцы и жертвы, а это можно рядом поставить? Жертва – это кровь, жертва – это смерть, жертва – это огонь и плюс радость. Мы же представляем, что жертва – это же Христос. Жертва, ну, овечка – это Христос. И кровь, смерть на Голгофе пляшут. Вот что получается. Они не понимают, но если бы они поняли, то это просто кощунство получается. Когда девы с тимпанами там, это другое дело. Но около жертвенника, вот, жертва – это Христос. И вот тут кровь, и смерть, и огонь. Вот, и вдруг радость они пляшут, это все равно, что плясать вокруг креста, на котором висит Христос. Вот этим сейчас занимаются харизматы, и есть уже некоторые сведения, что регистрированные тоже начинают ходить на Голгофу и там прыгать вокруг Христа, радоваться. Вот этот вопрос. Друзья, скакание у жертвенника и радость – это мерзость. Почему? Потому что жертва Христос. Давайте с вами прочитаем Третью книгу Царств, 18:26. Третье Царство, 18:26. «И сказал Илия пророкам Ваалам: выберите вы себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призвали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника». Друзья, вот это харизматия. Скачут у жертвенника. Сейчас и эти братья наши, и сестры из всех ХБ тоже уже начинают потихонечку подпрыгивать там около жертвенника. Да, это страшно. Если вникнуть в духовный смысл, плясать вокруг распятого Христа, это, конечно, это мы уже живем в самое последнее время. Но духовного смысла они не понимают. Вот это все и дело. И когда с ними будем входить в размышления, в рассуждения, открывайте им глаза, что они делают. Теперь скажите, вот священник... Священник, да? Он что, плясал в Израиле? Нет, священник стоит. Давайте посмотрим Евреям 10:11. Прыгает ли священник около жертвенника? Евреям 10:11. Написано: стоит. «Всякий священник ежедневно стоит, а не прыгает. Священник ежедневно стоит в служении, многократно принося одни и те же жертвы». Вы себе представляете, что около жертвы – это Христос на Голгофе, и священник прыгает от радости. А мы с вами кто такие? А мы священники Нового Завета. Апостол Петр еще прибавляет: царственное священство. Мы священники, наше место во святилище. И вдруг мы с вами прыгаем. Это страшно, что сейчас творится. Вот. И 1 Петра 2:9, что наше место во святилище. Мы царственное священство. А во святилище не танцевали. Народ, да. Народ танцевал, девы с тимпанами. А около святилища никаких танцев нет. Народ пусть танцует. А во святилище никаких танцев. Священники не плясали, хороводы не водили. Это не девы с тимпанами. Друзья, теперь давайте прочитаем Левит 1:6. Это очень впечатлительное место. Левит 1:6. Вот когда с ними будем разговаривать, может быть, Бог даст нам случай с ними, вот так и объясним, чем они занимаются. Левит 1:6. Итак, себе представить серьезность этого текста, да? Смотрите. Но даже можно чуть-чуть пораньше, с 4 текста, «возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его, заколет тельца». Друзья, но мы же на Голгофе находимся. «Заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник». Жертвенник – это Голгофа, который у входа в скинии собрания. «И снимет кожу». Друзья, мы как церковь у креста созерцает полную отдачу Христа себя в жертву. Вот когда мы читаем шестой текст. «Снимет кожу, жертву всесожжения, рассечет ее на части». Это церковь на Голгофе смотрит страдания Христа. Как Христос полностью отдал себя в жертву. Вот. Друзья, конечно, люди не понимают, что сейчас делают. Но мы-то понимаем, что жертва – это Христос, жертвенник – это Голгофа. Вот. Но вы знаете, что туда тельца, чтобы тельца туда завести, около жертвенника, ох, я себе не представляю, как они это делали. Вот попробуйте бычка завести, если там кровью пахнет. Он тебя на рога поднимет. Он не зайдет, он запах чувствует за километр, особенно если оттуда ветерком, он не пойдет, а это телец. Как его туда? Так вот, евреи что делали? Они хвост ломали. Он мычит, упирается, идет. А там священник по лодыжку в крови стоит. Это не так все просто. И еще там скакать от радости. Друзья, вот что такое харизматия. Это страшное дело, что они творят. И сейчас регистрированные братья и сестры наши под эту дудочку тоже там пляшут на Голгофе. Вот. Снимет кожу с жертвы всесожжения, рассечет ее на части. Друзья, это церковь на Голгофе. На Голгофе не пляшут священники, хороводы не водили, это не дело с тимпанами. В общем, давайте объясняйте, что в какое тяжелое положение попали, как их выручать. Вот. Можно ли оркестрантам носить форму у всех одинаковую? Можно или, в смысле, нужно, да? Вы хотите все одеться одинаково, а вам не разрешают, да, или как? Передали. А есть такая необходимость, чтобы всем одинаковую носить? Для порядка, да? Ну, друзья, ну как в мире там одевают фрак? Да-да, они в оркестровой яме сидят, у них фрак, у них тут собачка, как она, бабочка называется? Бабочка. Вот, они там все так, действительно. И если в филармонии они сидят, вот, если они так по-разному одеваются, как-то пестро, они и где-то они достают. Но нам это зачем? Ну, если можно, очень близко так, близко. Ну, так, чтобы всех одеть одинаково, а какая нужда в этом? Подражать миру. Ну, давайте, братья, как бы вы на такой вопрос ответили? Ну, Новый Завет не дает нам ответ о одежде. Ну, это Ветхий Завет. Ну, Ветхий. Новый Завет этот вопрос снимает. Даже ничего абсолютно. Ну, если нечего одеть, ну, что ж теперь, не садиться в хор или в оркестр? Нет, друзья, я думаю, а вы сегодня все одинаково одеты, когда в хоре сидели? Но ничего, это никого не смущает. Я думаю, что это не обязательно делать. Но если у кого-то есть пожелание одеться более-менее так в темное или как, то это никто не препятствует. Тут полная свобода. Настаивать на этом я бы не стал. Чтоб все одинаково, это, а зачем это?